Это запутанная и таинственная история, которую надо распутать. Такой молодой работник, как Жиро, который нисколько не полагается на психологию, почти наверняка потерпит поражение. «Вы удивительны, Пуаро», — сказал я с восхищением. «Абсолютно удивительны. Ни один человек на земле, кроме вас, не смог бы разгадать все это». Я думаю, что моя похвала понравилась ему. Первый раз в жизни он выглядел почти сконфуженным. «Ах, теперь вы больше не презираете бедного старенького папу Пуаро? Вы возвращаете мне свое уважение, которое в последнее время питали к человеку-ищейке?» Прозвище, которое он дал Жиро, неизменно заставляло меня улыбаться. «Несомненно, вы так красиво победили его!» «Бедняга Жиро», — сказал Пуаро с искренним сочувствием. «Конечно, нельзя его ошибки относить за счет глупости. Ему не повезло пару раз. Темный волос, обвитый вокруг рукоятки ножа, например. Но он ввел его в заблуждение». «Сказать по правде, Пуаро», — признался я. «Даже теперь я не понимаю, чей же это был волос?» «Мадам Рено, конечно». С ее волосом ему и не повезло. Ее волосы до убийства мужа были темные с проседью, а теперь почти совершенно поседели, поэтому на рукоятке ножа мог оказаться ее и седой волос, и тогда никоим образом Жиро не смог бы внушить себе, что это волос с головы Жака Рено. Но все звенья одной цепи. Факты должны всегда соответствовать разгадке. Разве не нашел Жиро следы двух человек в сарае, мужчины и женщины? И как это вписывается в его разгадку преступления? Я вам скажу, никак не вписывается. И поэтому мы о них больше не услышим. Я спрашиваю вас, разве это логическая манера работы? Великий Жиро всего-навсего игрушечный надувной шарик, раздутый своей собственной важностью. Но Эркюль Пуаро, которого он презирает, будет той маленькой булавочкой, которая проткнет этот раздутый шар, вот увидите. И он сделал выразительный жест. Затем, успокоившись, продолжал. Без сомнения, когда мадам Рено придет в себя, она заговорит, возможность, что ее сына могут обвинить в убийстве, никогда не приходила ей в голову. Да и как могло это быть, когда она верила, что он благополучно плывет по морю на борту Анзоры? Вот эта женщина, Гастингс, какая сила, какое самообладание. Она сделала только одну ошибку. Когда он неожиданно вернулся, это не имеет значения теперь, сказала она. И никто не заметил, никто не оценил значения этих слов. Какую ужасную роль она должна была разыгрывать, бедная женщина. Вообразите ее потрясение, когда она идет опознавать мертвое тело, и вместо того, что она ожидает, видит безжизненное тело мужа, который, как она думала, находился уже за много миль отсюда. Ничего удивительного, что она потеряла сознание. С той минуты, несмотря на свое горе и отчаяние, она уверенно играла свою роль, и какое страдание испытывала при этом. Она не может сказать ни слова, чтобы направить нас по следам настоящих убийц. Ради своего сына она должна молчать, чтобы никто не узнал, что Поль Рено был Жоржем Конно, преступником. Окончательным и наиболее жестоким ударом было ее публичное признание, что мадам Добрейль была любовницей ее мужа, поскольку один намек на шантаж мог оказаться роковым для ее тайны. Как умно она разделалась со следователем, когда он спросил ее, была ли какая-нибудь тайна в прошлом у ее мужа. Ничего особенно романтического, я уверен, господин следователь. Это было прекрасно. Снисходительный тон, намек на грустную насмешку. Моментально следователь О.Т. почувствовал себя глупым и мелодраматичным. Да, замечательная женщина. Хотя она любила преступника, она делала это с благородством. Пуаро погрузился в размышления. «Еще один вопрос, Пуаро. А зачем был нужен кусок свинцовой трубы? чтобы изуродовать лицо бродяги до неузнаваемости».